Кошачий палач. Отрывок из книги воспоминаний о Марике Сардара. Очень часто люди теряют свое лицо и совершают поступки, лишенные всякой человечности. Один из подобных случаев так подействовал на меня, что я и по сей день не могу забыть то, что произошло. Это случилось во времена моего далекого детства. Мы дома держали кота, которого я прозвал Гвр. Вы не поверите, но мой Гвр был очень умным котом, и не только. Всем известно, насколько кошки прожорливы, но Гвр был не таким. Даже если рядом было мясо, он не притрагивался к нему до тех пор, пока мы сами ему не давали. Моя мама наливала молоко в сосуд с широким горлышком и, не прикрывая его ничем, ставила в кладовку, чтобы к утру собрать образовавшиеся на поверхности сливки. Дверь в нашу кладовую всегда была открыта, но Гвр никогда не ходил и ни разу не слизывал сливки с нашего молока. Он вообще ничего у нас не воровал. В нашем доме мышей не было, их всех вывел наш Гвр. Нередко он ловил мышей в поле по соседству и, притащив очередную жертву во двор нашего дома, начинал с ней играть. Потом он будто бы ее отпускал, и когда та из последних сил делала попытку убежать, цепко хватал ее лапой и снова ставил перед собой. Так Гвр делал до тех пор, пока мышь полностью не выбивалась из силы, только после этого он ее съедал. Напротив нашего дома был телеграфный столб. Как только Гвр выходил во двор, за ним начинали гнаться собаки. И тогда мой кот стремительно взбирался на этот столб и оттуда высокомерно смотрел на собак, которые с лаем носились вокруг, но ничего не могли поделать. Устав лаять и понимая, что кот не собирается спускаться вниз, собаки так и уходили ни с чем. И только тогда Гвр с достоинством оставлял свое убежище. Я очень любил своего Гвра. Когда осенью и зимой мы усаживались у тандура, Гвр приходил и садился мне на колени, довольно мурлыкал и лизал мне руки. Он часто пробирался ко мне в постель, и его тепло приятно согревало меня холодными ночами. Стоило мне выйти из дому, как он устремлялся вслед за мной, и тогда мне приходилось гнать его обратно, чтобы ему в очередной раз не пришлось встретиться с собаками. С нами по соседству жила богатая семья. В их большом хозяйстве было много коров и овец. Мать семейства после вечерней дойки сливала молоко в широкий таз и ставила в кладовую. Световое окошко в потолке той кладовой было довольно большим. Так вот, Гвр через это световое окошко проникал внутрь. Досыта наедался сливками и, ловко подпрыгнув, уходил через то же окошко. И так он делал каждый раз. Однажды мне пришлось куда-то уехать. Меня не было в деревне несколько дней, и когда я вернулся, кота не увидел. Я спросил у бабушки: «А где же Гвр? Что-то он не попадается мне на глаза». «Да будь он проклят! Он же не человек, а настоящий зверь! Он такое сделал с нашим Гвром!» И бабушка рассказала, что произошло. Оказывается, Гвр в очередной раз пробирается в кладовую нашего соседа-богача, и тогда его зять снаружи быстро закрывает то самое световое отверстие в потолке. Потом бежит в кладовую, вылавливает кота, обливает его керосином, поджигает и отпускает на улицу. На Гвре вспыхивает огонь, и он с жутким воем начинает носиться по всей деревне. И сколько сельчане не пытаются поймать его, чтобы потушить огонь, все бестолку. Гвр мечется из стороны в сторону и не дается никому в руки. Потом он устремляется к соседнему полю и там сгорает дотла. Услышав этот страшный рассказ, я выбежал из дома. Тот самый нелюдь как раз стоял во дворе их дома, и все, что было у меня на душе, я ему высказал. Он стоял молча и опустил голову. Видно, он и сам осознал, какой бесчеловечный поступок он совершил.